Криминальное чтиво. Терпела я, терпела, пока хватало сил. Но, наконец, сломалась. Руки чешутся написать о криминальном чтиве. Не буду вдаваться в детали. Достаточно сказать, что лучшего фильма я не видела. Но попытаюсь передать то чрезвычайное воздействие, которое фильм оказал на моих знакомых. Они обсуждают его беспрестанно. Цитируют целые отрывки, повторяют шутки, демонстрируют танцевальные па, описывают свои любимые эпизоды, ревностно внимая, как кто-то описывает свои. И бог знает, сколько уже пролетело часов и сколько сроков сорвано, пока я во всем этом участвую. «Криминальное чтиво» — фильм о людях, для которых насилие стало ремеслом. Киллерах, боксерах, грабителях, бандитах. Наркотики для них такая же банальность, как для нас с вами чайные пакетики. Речь их пересыпана непристойностями. Фильм не годится ни для детсадовцев, ни для наших мам. Хотя я только что сообразила, что в прошлую субботу во время очаровательной свадебной церемонии без конца подбивал свою маму посмотреть его. В начале этого года из всего нашего клана один мой старший сын не видел криминального чтива. Печальный и одинокий, он с постной физиономией помалкивал, пока все смеялись над какой-нибудь шуткой эскаче. В конце концов, я силком отправила его в кино, хотя он уже взрослый мужик, и в свои 30 лет начинает замечать, до чего нелепо молоды нынешние врачи. А я все равно взяла и отправила, как в детстве заставляла надеть свитер, когда менялась погода. И он стал человеком. На завтра мы приняли его обратно в лоно семьи и радостно слушали, как он со свойственным ему умом анализирует этот фильм. Благодаря криминальному чтиву у англичан наконец появилась альтернатива, и теперь беседу можно начинать не только с погоды. Да что там? Зачастую иной темы, кроме фильма, и не требуется. Во время обсуждений моих собственных сценариев львиную долю внимания отнимает гений сценариста и режиссера криминального чтива Квентина Тарантино, который, кстати, очень молод. А я, вместо того, чтобы убеждать продюсеров в моих собственных талантах, держусь в тени. Причем тень такая густая, что вряд ли в ней хоть что-нибудь вырастет. Нужно положить конец этому профессиональному самоубийству. Я вообще легко увлекаюсь и перехожу все границы. Мне мало было просто обожать Элвиса Пресли. Дождавшись 16-летия, я написала ему письмо с предложением пожениться. Самообман тоже входит в число моих пороков. Я была уверена, что Элвис ответит и даст слово подумать. Следующим серьезным увлечением стал Достоевский. Одно время меня было невозможно встретить без какой-нибудь из его книг. Окажись он еще жив, в пору моей страсти, я бы пешком отправилась в Ленинград, стояла бы в снегу и умоляла его пожертвовать мне клочок бороды. В криминальном чтиве блистает Джон Траволта, и мои дочки в который раз втюрились в него по самые уши. Не скажу, что я была в экстазе. Прилизанный, раскормленный подонок с удутловатым лицом, которого он там играет, в роли зятя был бы адским подарком. Тех из вас, кто еще не видел криминального чтива, я призываю посмотреть его. Несмотря на тему насилия, это высоконравственный фильм. Диалоги остроумные, да и просто умные. По ходу развития сюжета за персонажей страстно переживаешь. Я лично 3 раза смотрела. А еще купила опубликованный сценарий, видеокассету и аудиокассету с музыкой из этого фильма. Появится в продаже кукла Джон Траволта, куплю 1. Что я несу? Я 3 куплю. Печальный результат моей теперешней страсти. Холодок в отношениях с теми немногими из знакомых, которым фильм не понравился. Театральный критик Кейн Тайнан написал: «Я не смог бы полюбить человека, который не пришел в восторг от фильма «Оглянись во гневе». Другие говорили то же самое о «Касабланке», обожаемом нынче всеми критиками. Эх, увлечься бы чем-нибудь другим. Гладить белье до одури, подниматься на заре или сроки выдерживать. Насколько легче стала бы тогда жизнь моя и редактора нашего журнала. Очень прошу, сходите и посмотрите «Криминальное чтиво».